«С добрым утром!» По моей щеке заскользили чьи-то пальцы, и я улыбнулась, решив, что это Самир. Казалось, будто все произошедшее раньше — сон. Мы все так же вместе. Никакой разлуки не было. Но стоило мне пошевелиться, как мозг взорвался от адской боли. Ох! Тише. Все та же мужская рука подала мне стакан с водой, а на второй ладони оказалась белая таблетка. «Выпей, это аспирин». Открыв глаза, я не удержалась от стона разочарования. Это был не Самир. «Что ты тут делаешь?» Нахмурилась, враждебно зыркнула на Елисеева. «Как? Ты не помнишь?» Он состроил невинную физиономию, забрал у меня стакан. «Мы же вчера отмечали Новый год». «И что? Это разве повод оставаться здесь жить?» Денис вздохнул, присел рядом, а я на всякий случай заглянула под одеяло, проверяя свой внешний вид. Одежда на месте. Уже хорошо. Я не бросаюсь на бесчувственные тела. Елисеев проследил за моим взглядом, что-то проскользнуло в его глазах. И это что-то я мгновенно определила. Так на женщину смотрят мужчины, когда хотят ее. Я неоднократно ловила на себе подобные взгляды, но всегда их игнорировала. А сейчас внутри что-то сжалось. Стало не по себе, как в то время, когда я отходила от изнасилования и любую заинтересованность со стороны сильного пола воспринимала как очередное насилие. «Ты была в таком состоянии, что мечтать о сексе с тобой было бы идиотизмом. Я не насильник, Света». Его взгляд посуровил, голос стал более холодным. «Где мама?» Проигнорировала его слова, подползла к противоположному краю кровати и опустила ноги на пол, поворачиваясь к Елисееву спиной. «Татьяна Дмитриевна ушла к соседке. Просила тебя покормить». «Не стоит заботиться. Я не ребенок. Сама в состоянии». И покачнулась, встав на ноги. Елисеев оказался рядом в одно мгновение, и я удивленно уставилась на него. «Ты вчера выпила. Нужно отлежаться». Я опустила взгляд на его руку, что поддерживала меня за талию. «Я принесу тебе суп. Ложись». Не в силах спорить с ним, опустилась обратно на кровать. Я и правда вчера перебрала, хоть и странно это. Такая реакция на пару бокалов вина мне не свойственна. Наверное, сказался стресс. Потому что вместо того, чтобы по пьяни названивать бывшему, я всю ночь изливала свое горе совершенно постороннему человеку. Отдать должное Денису, он мужественно выслушал мою сопливую историю от начала до конца и даже ни разу не попытался сбежать. Стыдно ли мне? Нет. Его никто не тащил в мой дом за уши. И я, честно говоря, до сих пор не поняла, что он здесь делает и на что надеется. Понятно же, что ничего между нами быть не может и не будет. А поесть я так и не смогла. Тошнота накатывала со страшной силой. Благо, в желудке со вчерашнего дня ничего не было. «Нет, так нельзя. Тебе нужно в больницу. С отравлением шутки плохи», — констатировал Елисеев, когда я снова умчалась в туалет и, взяв мою куртку, предложил ее надеть. «Нет, я сейчас отлежусь, и возражения не принимаются. В больницу». Я еще немного посопротивлялась, ибо ехать в больницу с похмельем как-то стыдно. Но в итоге сдалась, чувствуя, что облегчение не наступает.